Господин прокурор, зачем вы такие страшные слова употребляете? Нравственно, безнравственно. Нравственность-то ведь понятие гуттаперчевое, растяжимое. Есть более реальные вещи — возможность, целесообразность. О них только и стоит говорить тактос. И он с напускным добродушием протянул мне руку, а когда я ее не принял, то с насмешливым удивлением пожал плечами и неторопливой походкой пошел из кабинета. Дело было прекращено судебной палатой. Из прошлого Петербургской прокуратуры. Печатается в сокращенном виде. Из предыдущих моих воспоминаний о процессах Овсянникова, игуменьи Митрофании, Калемина и других, производившихся в Петербурге, видно, как относилась в мое время прокуратура к возбуждению уголовных преследований. Это возбуждение, возлагаемое законом по статье 297 Устава уголовного судопроизводства на прокурора, должно слагаться из двоякого рода действий. Из проверки сведений, дающих основания и даже обязывающих начать уголовное преследование, и из самого начатия преследования путем предложения о производстве следствия, привлечения обвиняемого и принятии против него предупредительных от побега мер. Уголовное преследование — слишком серьезная вещь, чтобы не вызывать самой тщательной обдуманности. Ни последующее оправдание судом, ни даже прекращение дела до предания суду очень часто не могут изгладить материального и нравственного вреда, причиненного человеку поспешным и неосновательным привлечением его к уголовному делу. Знаменитый канцлер Дегиссо называл осуждение невиновного «юн каламите публик» — общественное бедствие. Дегиссо, Генри Франсуа, 1668-1751 годы. Французский юрист, был генеральным прокурором Парижского парламента, канцлером Франции. Такое же бедствие, только менее громкое, но одинаково тяжелое и далеко не всегда поправимое, вносящее скорбь, смущение и боль в жизнь человека и окружающих его, составляет неправильное привлечение к следствию в качестве обвиняемого. Предвзятость взгляда, малодушное желание «юрере ин верба магистри» — клясться словами учителя, когда такой магистр в лице высшего судебного чина высказывает свое мнение о несомненной виновности того или другого лица, и, наконец, хмель власти, бросающийся иногда в молодую и непривычную к ней голову, все это способствует той поспешности в привлечении, о которой не могут не пожалеть все друзья истинного правосудия. Отсюда необходимость самой точной проверки дошедших до прокурора сведений о событии преступления и об участии в нем определенного лица. Средством для такой проверки служит, согласно указаниям закона, полицейский розыск и дознание. Причем производство их может состоять или в негласном полицейском разведывании, или в расспросе разных лиц, не облекаемом в строгие формы допроса. Каждый опытный судебный деятель знает, как часто такая проверка обращает суровые очертания преступления в простой несчастный случай, и как удостоверенное дознанием действительность опровергает тревожную молву, разбивает подозрения и рисует события в его настоящем, иногда даже несколько комическом виде. В 70-х годах на полуразгруженной дровяной барке, стоявшей на Фонтанке, обнаружены были случайно кости запястья человеческих рук, завернутые в бумагу, носившую следы крови. Для местных властей было очевидно, что тут скрыты следы или убийства, причем члены лишенного жизни умышленно разбрасывались в разных местах, чтобы затруднить открытие преступления, или, по крайней мере, какого-то зверского изувечения. Известие о страшной находке проникло в мелкую прессу и пошла писать губерния. Прежде, однако, чем предлагать следователю о производстве следствия на основании составленного полицией протокола, я поручил местному товарищу прокурора произвести личное дознание.